Глава 30. Стационарный телефон зазвонил примерно через час. «Свет, тебя Максим Иванович вызывает», — пропела Вика мне в трубку. «Просил взять все по Эдельвейсу». «Ясно, сейчас будет бить». Я распечатала несколько новых файлов, захватила папку со старыми и отправилась на экзекуцию в кабинет генерального. «Как там в песенке поется?» Так весело, отчаянно шел к Вителице он. «Вот точно, про меня». «Ничего, прорвемся». Вика в кои-то веки не занималась своими ногтями, а разбирала бумаги. Я шмыгнула мимо нее в кабинет Юрьевского, закрыла дверь и застыла. Да, вот он, тот самый стол, на котором он меня имел полторы недели назад. Черт, тут действительно жарко или мне кажется? Садись. Макс кивнул на стул возле себя. Я послушно на него опустилась, прижала к груди папку с бумагами по Эдельвейсу и вопросительно посмотрела на генерального. Вид у него был мрачный. Если бы Юрьевский был тучкой, клянусь, из него в этот момент пошел бы дождик. «Ну давай, рассказывай, чем занималась последние два дня», произнес генеральный, едко и даже как-то язвительно. «Кроме часовых посиделок в переговорной и букетиков от бывших мужей». «Он не от бывшего мужа», возмутилась я. «Отлично», Юрьевский сощурился. «Бывший муж, я». «Еще кто-то. Ты мужиков коллекционируешь?» На секунду я остолбенела, а потом, когда вновь приобрела способность двигаться и говорить, прошипела. «Негодяй!» И треснула его папкой с документами по башке. Изо всех сил треснула. А затем всхлипнула и разрыдалась, опустив голову и закрыв лицо ладонями. «Света!» Юрьевский сразу начал трясти меня за плечи. «Черт тебя дери!» «Я же говорил, ненавижу плачущих женщин. А ну прекрати сейчас же!» «Отвали!» — огрызнулась я. «Вот уволюсь! Нафиг! Сами будете Эдельвейс этот доделывать!» «Не уволишься!» «Уволюсь!» «Нет!» «Да!» «Нет! Я должен заявление твое подписать, а я не подпишу!» Я всхлипнула и вытерла мокрые щеки ладонями, но головы так и не подняла. «Тогда я просто перестану ходить на работу. И подавитесь!» «Как скажешь. Только плакать прекрати. Сама подумай. Выйдешь сейчас из моего кабинета вся зареванная, как школьница, которую на второй год оставили. Стыдно же будет!» «Не будет!» Я подняла голову и с вызовом посмотрела Юрьевскому в лицо. «Я так и скажу, что это ты меня довел. И пусть тебе будет стыдно!» «Будет!» Согласился вдруг он, и я запнулась. «Мне уже стыдно. От кого букет, Свет?» «От Фила», — буркнула я недовольно. «Фил Грин вчера приходил. А ты ревнуешь, да?» Макс усмехнулся. «Не знаю. А что с твоим почти бывшим мужем?» «Заявление на развод вчера подали». «Ты же хотела». «Все, что я хотела, ты себе сам придумал. Воображение у тебя хорошее». Съязвила я горько. «Богатая. Мне такое даже не снилось». Он молчал несколько секунд. «Хорошее воображение, да. Сейчас покажу, насколько». Подался вперед и, обняв меня, перетащил к себе на колени. Я совершенно не ожидала подобного действия и на несколько секунд опешила. Этих секунд Юрьевскому хватило, чтобы задрать мне свитер до шеи и, сдвинув вниз тонкую ткань бюстгальтера, наклониться и впиться губами в сосок. Но, несмотря на то, что между ног у меня моментально стало влажно, я хлопнула Макса ладонью по лбу и процедила. «Прекрати! Нашел себе шлюху, да? Может, ты мне еще денег за секс предложишь?» Он замер, напрягся всем телом. Потом выпрямился, и я не успела ничего сказать, как Юрьевский вдруг поцеловал меня. Я застыла в его объятиях, пытаясь осознать происходящее. «Почему? Сам же говорил, что не целуется». От этого поцелуя я растеряла все мозги. Настолько он был горячий и чувственный. Кажется, я не смогла бы сильнее возбудиться, даже если бы Макс вместо губ начал ласкать языком какие-нибудь другие места. Я закрыла глаза, прижалась к нему всем телом и растворилась в собственных ощущениях, сосредоточившись на губах, которым было так сладко, тепло и хорошо, как никогда в жизни. «Извини, я был неправ», — прошептал он, когда прекратил меня целовать. «Ты замечательный человек, Света, а я негодяй». «Ага», — подтвердила я, вновь потянувшись за поцелуем. «Не надо». Он чуть отвернулся, и я только мазнула губами по щеке. «Я тебя не заслуживаю. Иди, Свет. И я верю, что с Эдельвейсом все будет хорошо, пока он в твоих руках. И не плачь больше. Не надо». Макс садил меня со своих коленей обратно на стол, поправил бюстгальтер, одернул свитер. А я все еще плохо соображающая смотрела на босса и молчала. «Иди», — повторил он, кивнув на дверь. Я ушла, потому что не знала, что сказать и как пробиться сквозь те стены, которые Юрьевский выстроил вокруг себя. Ну и ладно. Как там говорила Скарлетт О'Хара? Я подумаю об этом завтра.